В глазах у нее собрались тучи. Она сидела так и молчала, а лукавый царедворец Делий с любопытством наблюдал за ней. Хармиана, стоявшая с другими придворными дамами возле трона, тоже все поняла, ибо ее лицо озарилось, как озаряется летним вечером туча, когда на небе сверкнет яркая молния. Потом оно снова побледнело и поникло. Наконец Клеопатра заговорила. «Дело это очень непростое, и потому, благородный Делий, нам нужно время, чтобы все обдумать и принять решение. Отдохни пока у нас, развлекайся, насколько это позволяют наши жалкие обстоятельства. Не позже, чем через 10 дней, ты получишь от нас ответ». Посол подумал немного, потом ответил с улыбкой. «Благодарю тебя, царица. На 10-й день, считая от нынешнего, я приду к тебе за ответом, а на 11-й отплыву к моему повелителю Антонию». Снова по знаку, поданному Клеопатрой, затрубили фанфары, и Делий, поклонившись, удалился. Глава 10, повествующая о смятении Клеопатры, о ее клятве Гармахису и о тайне сокровища, лежащего в сердце пирамиды, которую открыл Клеопатре Гармахис. В ту же самую ночь Клеопатра вызвала меня к себе в покое, где она жила. Я пришел и застал ее в чрезвычайном смятении. Никогда прежде не видел я ее столь встревоженной. Она была одна и металась по мраморному покою, как львица в клетке. Мысли теснились у нее в голове, точно облака над морем и тенями мелькали в глубинах ее глаз. «О, наконец-то ты пришел, Гармахис!» — сказала она, с облегчением вздыхая и беря меня за руку. «Дай мне совет, ибо никогда еще я не нуждалась так в мудром совете. Что за жизнь даровали мне боги, бурную, как океан? С детства на мою долю не выпало ни одного безмятежного дня, и, судя по всему, никогда не выпадет. Только что моя жизнь висела на волоске, я чудом ускользнула от твоего кинжала, Гармахис, и вот теперь новая беда. Точно далеко за горизонтом собралась гроза, вдруг налетела и разразилась надо мной. Как тебе понравился этот щеголь с душой хищника? Вот бы кого поймать в ловушку. А как мягко говорит. Не говорит, а мурлычет, точно кошка. И каждую минуту готов вонзить в тебя когти. Что ты скажешь о послании? Неслыханная наглость. Знаю я этого Антония. Видела его, когда была еще совсем девочкой, едва вступала в пору юности, но ум у меня уже тогда был острый, женский. Я его сразу поняла. Могуч, как Геркулес, но глуп. Однако сквозь эту глупость вдруг прорывается ум гения, сластолюбив. Охотно идет за теми, кто потакает ему в его слабостях. Но стоит возразить, и он твой смертельный враг. Верен в дружбе, если, впрочем, любит своих друзей. Часто совершает поступки, которые противоречат его собственным интересам, великодушен, смел, в трудных обстоятельствах стоек и вынослив, в благоденствии любитель вина и раб женщин. Вот каков Антоний. Как вести себя с мужчиной, которого судьба и случай, вопреки его собственной воле и желанию, вознесли на гребень успеха? Настанет день, когда волна низвергнется, но пока он летит над ней и смеется над теми, кто тонет. «Антоний всего лишь человек», — ответил я. «И человек, у которого много врагов. А человека, у которого много врагов, можно победить. Да, его можно победить, но он ведь не один, Гармахис. Он один из трех». Кассий. Алексей отправился туда, где и надлежит быть глупцу.